— парировала Молли, с удовлетворением отметив, что на этот раз истец слегка покраснел. — Простите, мне не следовало этого говорить. — Но вы должны помнить, — сказал истец, снова сменив тон, — что я жил среди грешных людей, а не райских голубков. — Так я могу изложить мое дело, как я его вижу? — Да, — кивнул Фарнли. — Помолчите, — добавил он, обращаясь к обоим адвокатам. — Теперь это наше личное дело. Словно по какому-то сигналу все подошли к столу и сели в кресло. И истец устроился спиной к огромному окну. Некоторое время он пребывал в раздумье, рассеянно похлопывая по редеющим темным волосам на макушке. Затем он поднял взгляд, и вокруг его глаз появились насмешливые морщинки. — Я Джон Фарнли, — начал он с подкупающей простотой и напускной серьезностью. — Пожалуйста, не перебивайте меня юридическими софизмами. Я представляю свое дело, имею право называться хоть татарским ханом. Однако я действительно Джон Фарнли, и я расскажу вам, что со мной случилось. В детстве я, наверное, был несносным ребенком, хотя даже сейчас я не уверен, что вел себя неправильно. Мой покойный отец Дадли Фарнли задал бы мне взбучку, если бы сейчас был жив. Нет, я не могу сказать, что вел себя неправильно, разве что мне следовало бы научиться почаще уступать. Я ссорился со старшими тогда, когда они указывали мне, что я слишком юн. Я ссорился с домашними учителями, потому что презирал все, что меня не интересовало. Переходим к делу. Вам известно, почему я уехал отсюда. Я отправился с Марьей на Титанике и с самого начала плавания проводил очень много времени с пассажирами 4-го класса. Не потому, как вы понимаете, что мне очень нравились пассажиры 4-го класса, а просто потому, что я ненавидел собственный номер в 1-м классе. Это, знаете ли, не защита, это психологический отчет, который, полагаю, вы найдете убедительным. В 4-м классе я встретил мальчика примерно моего возраста, наполовину румына, наполовину англичанина, который один направлялся в Штаты. Он меня заинтересовал. Его отец, которого, как он говорил, он никогда не знал, был английским джентльменом, а мать румынской девушкой и исполнительницей танцев со змеями, кочевавшей с цирком. В те времена она еще не пила. Но настало время, когда от пьянства в ее голове настоящие змеи перепутались с воображаемыми, и пришлось опуститься до места кухарки на неполный рабочий день в столовой цирка. Мальчик стал обузой. Ее старый поклонник состоял в хороших отношениях с одним американским циркачом, и она отослала мальчика к нему. Ему предстояло учиться ездить на велосипеде и ходить по канату, ему предстояла кочевая жизнь, и как же я ему завидовал! Повелитель святых и змей, как я ему завидовал! Какой благонамеренный мальчик или мужчина упрекнет меня! Истец слегка пошевелился в кресле. Казалось, он был погружен в свои сладкие воспоминания. Все остальные ждали продолжения. Обходительный мистер Уэлкин, который, похоже, хотел вставить какое-то замечание или предложение, быстро глядел лица собравшихся и промолчал. — Самое странное, — продолжал рассказчик, разглядывая ногти, — было то, что этот мальчик завидовал мне. Его имя, нечто непроизносимое, превратилось в Патрика Гора, потому что ему нравилось, как это звучит. Он не любил цирковую жизнь. Он терпеть не мог переезды, шум и беспорядок. Он ненавидел кочевую жизнь. Шатры цирков и толкотню в бесплатной столовой. Не знаю, где он этому научился, но он был сдержанным, хладнокровным, воспитанным парнем. В первую нашу встречу мы схватились друг с другом и дрались до тех пор, пока половина пассажиров 4-го класса не кинулась нас разнимать. Боюсь, я был настолько разъярен, что мне хотелось пойти на него со складным ножом. Он лишь кивнул мне и удалился. Он до сих пор стоит у меня перед глазами. Я обращаюсь к вам, мой друг. Он взглянул на Фарнли. Это... Не может быть правдой,